Вопрос времени. Подвинься. Вот так. Она оседлала его единственную ногу и принялась тереться об нее, сопровождая эти действия нежными поцелуями. Потом взяла его руку и повела ее вверх по своему боку, одновременно запуская пальцы под его ночную рубашку и принимаясь гладить его, пробуждая к жизни. «Это тоже в рамках твоей благотворительности?» – спросил он. Было время, и не так давно, когда он получил бы за это пощечину и ахнул бы от силы удара и попросил бы глазами, чтобы она ударила еще. Когда он был целым, сильным, как лев, и мог швырнуть ее через комнату небрежным движением запястья, причинять ему боль было чем-то дерзким, возбуждающим, азартной игрой. Но теперь он был калекой, таким уязвимым, и от одной мысли о том, чтобы его ударить, ей становилось тошно. Теперь, когда она глядела ему в глаза, ей казалось, что она видит в них что-то наподобие ненависти к себе, уязвленной зависти. Возможно, он винил ее в том, как все обернулось, не меньше, чем себя. И у нее было чувство, что ему бы очень хотелось швырнуть ее через всю комнату, просто чтобы доказать, что он еще это может. Было время, и не так давно, когда он был с ней почти слишком нежен. Теперь его единственная рука сжимала ее, стискивала, рвала, мяла и крутила, словно чтобы показать, сколько силы у него еще осталось. Раньше, занимаясь любовью с мужем, она иногда почти скучала. Теперь она иногда почти боялась его. Все было не так, как прежде. Но разве когда-то бывало иначе? Нужно уметь брать лучшее от того, что у тебя есть. Она продолжала тереться об него. «Я скорее имела в виду честный обмен, выгодный для обоих партнеров». «А, деловое соглашение? На это я могу согласиться». И он подхватил ее подмышку и повалил на спину. Вероятно, он надеялся сделать это без особых усилий, но, имея лишь одну ногу и одну руку, был вынужден перекатиться сперва на одну сторону, потом на другую, и в конце концов его культя запуталась в одеяле. Одна ее рука была между его ног, направляя его, другая обхватила за затылок, притягивая к себе и одновременно упираясь в него предплечьем, чтобы его бесполезная рука не болталась между ними. Его зубы были стиснуты от боли и усилий, в его рычании было больше ярости, чем удовольствия. Ей хотелось погладить его по лицу, прошептать что-нибудь успокаивающее. Помогая ей судьбе, точно так же она стала бы успокаивать своих плачущих детей. Почему он не мог позволить ей быть сверху? Это было бы гораздо проще и приятнее для них обоих. Однако приходится работать с тем, что имеешь. Она потянулась, чтобы поцеловать его. Из-за двери послышался громкий вопль, и оба замерли. Савин упала обратно на подушки. «Черт! Пусть кричат!» – прошипел Лео. «Нет». Она выбралась из-под него, заставив его охнуть, выскользнула из кровати и встала на холодный пол. «Ты вовсе не должна во всем им подчиняться!» Но после всех бед, которые она причинила, материнство было для нее шансом хоть в чем-то поступить правильно. Она натянула ночную сорочку. «Мы все кому-нибудь подчиняемся, Лео». Она прошла через гостиную, тускло освещенную сиянием угасающих углей, и вошла в детскую. Их можно было различить по голосам. Крики Арди звучали как разбойничьи требования, в то время как хныканье Города было мольбой о помощи. Всего 3 месяца, и уже такие разные. Арди кормилась целеустремленно, и когда она засыпала, ничто не могло ее разбудить. Город тыкался и возился возле соска, а потом вскидывался при малейшем звуке. Савин взяла из люльки младенца, сотрясающегося от собственного плача. Прижала к груди, отчаянно пытаясь его утихомирить. Она прикрыла дверь и подошла, чтобы сесть в одно из кресел возле камина. То, на спинку которого была накинута шаль, все еще сохранившая запах ее матери. Она застыла на месте с полузадушенным возгласом. В кресле уже кто-то сидел. Кто-то в черном мундире народного инспектората. Свет очага очерчивал выступающие кости и черные провалы хмурого лица Вик Дантойфель. «В чем дело? Меня обвиняют?» – спросила Савин. Удивительно, насколько спокойно звучал ее голос. Возможно, в этом было что-то вроде облегчения. Знать, что ей больше не нужно беспокоиться о том, когда это произойдет. «Пока еще нет», – отозвалась Тойфель. «Но мы обе знаем, что это лишь вопрос времени. Судья вас ненавидит. Теперь, когда Савин удалось совладать со своим бешено грохочущим сердцем, она была полна решимости не выказывать ни малейших признаков смятения. Она опустилась во второе кресло и распахнула сорочку, словно ее грудь была секретным оружием, которое пришло время расчехлить. Гарод принялся извиваться, отчаянно ища ротиком сосок везде, кроме того места, где он был. Наконец, Савин удалось пристроить младенца, и она откинулась на спинку кресла, хмуря брови. «Судья ненавидит всех». «О, да, но у нее есть фавориты». «Если все, с чем вы пришли, это угрозы, мы можем рассмотреть их в рабочее время». «Я пришла также с предложением для вас и вашего мужа». «Предложение, которое вы предпочли бы сделать тайком?» «Я не из тех, кто привык входить через парадный вход». «Это верно. По моему опыту, вы все делаете из-под тишка». «В то время как любимица трущоб никогда не пыталась баловаться враньем». Молчание затягивалось. Они внимательно наблюдали друг за другом, как тогда, давным-давно, когда ехали в одном экипаже, направляясь в Вальбек. «Пожалуй, тут вы меня поддели», — наконец признала Савин. Проблема Стоефели заключалась не столько в том, что та была лгуньей, сколько в том, что она постоянно оказывалась лучшей лгуньей, чем Савин. «Вы не знаете, где мой отец?» — неожиданно для себя спросила она. «Нет, хотела бы я это знать». «Он даже не видел своих внуков». Смехотворно-сентиментальное замечание, учитывая, что речь шла о профессиональном палаче. Она почти ожидала, что Тойфель расхохочется, но та лишь задумчиво сузила глаза. Савин опустила взгляд на Города. «Мне кажется, я единственная, кому его не хватает». «Ну, насчет этого не знаю. Время его правления понемногу начинает казаться золотым веком. Где ваш муж? Вы нужны мне оба». «Думаю, он скоро к нам присоединится». Дверь с грохотом распахнулась, и Лео шагнул в комнату, громыхнув железной ногой. Он подпирал плечом парализованной руки дверной косяк, держа в другой обнаженный меч, абсолютно голый и все еще наполовину возбужденный. Тойфель взглянула на него, не впечатленная ни одним из обнаженных орудий. «Осторожно! Вы можете выбить кому-нибудь глаз этой штукой!» Лео опустил меч. «Если вы врываетесь к людям в дома, не жалуйтесь, если увидите что-то не по своему вкусу!» «Почему же? Я очень рада, что хоть кто-то в этом городе еще развлекается». Под взглядом Тойфеля он подковылял к кушетке, швырнул меч на пол и упал на подушки. Морщась, открутил железную ногу и откинулся на спинку, вытянув культю. Когда он был превосходным образчиком мужественности, то всегда был до странного скромным. Теперь он любил выставлять свои многочисленные шрамы на показ и смотреть на реакцию людей. Впрочем, как было легко угадать, инспектор осталась бесстрастной. «Я благодарен вам за ваш визит», — сказал Лео. «Но зная, насколько вы цените искренность, хотел бы сразу сказать, что не питаю к вам доверия». «Отлично. Взаимная подозрительность – лучшее основание для Альянса. Каждый знает, где он стоит». Лео нахмурился. «Альянса?» «Простите за напоминание», – вмешалась Савин. «Но в последний раз, когда вы пришли к нам с предложением помощи, это обернулось для нас довольно плачевно». «В тот раз вы собирались предать короля Орса». «А сейчас?» «Сейчас я надеюсь, что вы поможете мне посадить его обратно на трон». Последовала пауза, которую в полной мере можно было назвать многозначительной. Савин потратила ее, вспоминая старый союз, свою прежнюю жизнь, свое прежнее «я». Впрочем, она изо всех сил постаралась скрыть охватившую ее ностальгию. «Я почему-то сомневаюсь, что судья попросту отдаст нам власть». «Нет». Вик наклонилась вперед. Свет камина ярко освещал одну сторону ее лица, другая тонула в тени. «Нам придется взять ее силой». Савин крепче прижала к себе Города. «Снова кровь, снова смерти». Она взглянула на Лео. В его глазах не было ни тени сомнения. Скорее, наоборот. «Что мы от этого получим?» – спросил он. 4 места в закрытом совете, когда он соберется снова. С Савин не смогла удержаться от тихого возгласа. Некогда четыре места означали бы ослепительный выигрыш. Архилектор Сульт и верховный судья Моровия в былые дни сгубили сотни жизней лишь за одно. «Что, если я хочу больше?» — спросил Лео. «Я пришла не за тем, чтобы торговаться. Четыре места — все, что у меня есть, и это то, что я предлагаю. Это честно». «С моей точки зрения, может быть, другое мнение насчет того, что честно, а что нечестно, учитывая, что я потерял». «Вы всегда можете попросить добавки у судьи». «Может быть, она меня и послушает, если я предложу ей взамен главного инспектора, которая затевает измену». Угрозы Лео оказали на Тойфель не большее действие, чем его шрамы или его член. «Валяйте. Но не удивляйтесь, если я скажу ей, что идея с самого начала была вашей, но вас обуяла жадность, и вы захотели больше, чем я смогла вам предложить. Как вы оба знаете, я могу быть очень убедительной. Полагаю, в таком случае мы закончим все вместе на скамье подсудимых рядом с каким-нибудь портным или гравером и парочкой темнокожих иноземцев, обвиняемых в том, что они собирались заморозить реку». Все это звучало удручающе вероятно. «Что конкретно вы ожидаете от нас взамен?» — спросила Савин. «За четыре места это должно было быть немало». «Мне потребуются ваши друзья в Инглии и ваши друзья в Открытом Совете». Она мгновение помедлила. «И народная армия?» «У меня ее нет», — отрезал Лео. «Если вы постараетесь, то, как мне кажется, она у вас будет». «А ваш вклад?» «Маршал Форест и его мятежники, организации роялистов внутри города, служебная информация о делах инспектората, стирийские контакты и стирийские деньги, не говоря уже о благословении самого короля и его прощении». «Вы говорили с Орса?» – перебила Савин. «Говорила», – ответила Тойфель, пристально взглянув на нее. Савин поборола желание спросить, как у него дела. «И он дал вам свое согласие?» «Да». «И мы должны поверить вам на слово?» – фыркнул Лео. «Простите меня, если...» – Савин прервала его. «Судью необходимо остановить». Прошлой ночью ей приснилось, что она падает с огромной высоты. Она проснулась в холодном поту. «Любой ценой». «Да уж», — Лео невесело хмыкнул. «С этим нельзя не согласиться». «Четыре места в закрытом совете — это честно». После всего, что произошло, это было гораздо больше, чем то, на что они могли бы надеяться. «В обмен на инглийцев, бывших лордов из открытого совета и народную армию». Лео набрал в грудь воздуха и тяжело выдохнул, раздувая ноздри. «Великие бури выбрасывают на берег странных попутчиков», как говорил Фаранс. «Никогда бы не заподозрила вас в увлечении философией», сказала Тойфель. «В последнее время наверстываю. Читаю классиков». Инспектор коротко кивнула. «Что ж, в таком случае у нас всех полно дел. Не провожайте». Дверь за ней защелкнулась. Горот, наконец, отвалился от груди. Его головка запрокинулась, ротик приоткрылся. По подбородку стекала струйка молока. Савин подняла его и отнесла в детскую. Закусив от сосредоточенности губу, осторожно уложила в люльку рядом с сестрой, вытащила из-под него руки. Она посмотрела на спящих детей. Арди на боку. Глаз с длинными ресницами закрыт, а рот напротив широко распахнут. Горот на спине, крошечные ручки повернуты ладонями вверх, словно в жесте капитуляции. Такие маленькие, такие восхитительные, такие уязвимые. Она вспомнила то, что однажды сказал ей отец. Быть родителем означает жить в страхе. В страхе за детей и в страхе перед ними. Очень-очень осторожно прикрыв за собой дверь детской и повернувшись, она обнаружила, что Лео наблюдает за ней. «Итак, мы теперь в одной постели с королем Орсом. Вот как?» Савин поморщилась. Неужели он не мог подобрать какое-нибудь другое выражение? «Мы пользуемся случаем как-то прекратить этот кошмар. И, возможно, возместить какую-то талику ущерба, который они принесли». «Судье нельзя доверять, Лео, и ты сам это знаешь». «Кажется, я ей нравлюсь». Савин скривилась еще больше. Возможно, он говорил это специально, чтобы ее позлить. До поры до времени. Ты умеешь нравиться людям. Если он этого хотел. Но после того, как она сбросит с цепной башни всех, кого ненавидит, то примется за тех, кого любит. Такой уж она человек. Лео нахмурился, глядя на свой обрубок, осторожно почесывая шрамы. Да, здесь, пожалуй, ты права. Как обычно. Но все же это большой риск. Если посмотреть, куда все катится, еще больший риск не предпринимать ничего. Наши дни сочтены. Всех, кто прежде был у власти, даже тех, кто у власти сейчас, мы все обречены. Лео задрал голову, свысока глядя на нее. Но мы дрались против Орсо. Это уже в прошлом. На его лице появилось жесткое выражение. Горькое, ревнивое. «Ты все еще его любишь?» И снова ей захотелось залепить ему пощечину. «Я никогда его не любила», — солгала Савин. «Даже как брата?» На этот раз Савин едва не врезала ему кулаком. Она даже уже сжала пальцы, но заставила себя их разжать. Все равно удовлетворение не продлилось бы долго. К тому же она могла позволить ему сердиться. В конце концов, у нее-то все конечности были при себе. Ее колено скользнуло вдоль его ноги. «Что я могу сделать, чтобы ты мне поверил?» И она поставила второе колено на кушетку, так что оказалась на нем сверху. Правой рукой она задрала сорочку, а левую протянула вниз, чувствуя на одном голом плече ночной холод, на другом тепло от очага. Она не смотрела ему в глаза, не была уверена, что ей понравится то, что она в них увидит. Было время, и не так уж давно, когда Лео утверждал, что любит ее, и сама она, если постараться, почти могла убедить себя, что тоже его любит. Но нужно уметь брать лучшее от того, что у тебя есть. Она взяла его руку, повела вдоль своего тела, вверх по груди. Она взяла его лицо в свои руки, принялась целовать, двигая бедрами вдоль его живота. Все было не так, как прежде, но разве когда-то бывало иначе? Она протянула руку назад, нашла его член, принялась тереться о него, ища нужное место. Крик из соседней комнаты прозвучал резко и настойчиво. На этот раз это была Арди. Мгновением позже к ней присоединился и Город. Тоньше, жалобнее, слабее. Савин закрыла глаза и обмякла на кушетке. «Черт!»